От воспоминания о тех золотых днях, когда родители были еще живы, когда весь мир вокруг казался прекрасным, а самым страшным горем был трояк за поведение, который мне поставили за компанию с остальными, на душе стало светлее. Нет, я не хотела возвращаться в те времена, прошлое уже прожито, правильно или нет, но изменить это невозможно, так что и жалеть нет смысла, как и загадывать на будущее. Что толку в планах, если в один момент жизнь может измениться коренным образом? Наверное, кто-то обязательно скажет, что жить надо настоящим, ведь только оно имеет ценность, поскольку поддается изменению. А я считаю, что все хорошо в меру, и надо думать о своем будущем, чтобы создавать его в настоящем, не забывая о прошлом. Что-то голосам Мстислава не слышно, он сам-то не уснул. Вот смеху будет, если сам себя загипнотизировал. Хм, а не внушить ли ему одну очень важную мысль? Какую? Ну, например, что я замечательная, привлекательная, умная, хозяйственная, в общем, самое-самое. И таким заманчивым показалось это желание, что я осторожно приоткрыла глаза. Мстислав не спал, он сидел рядом и не сводил с меня взгляда. Уже то, что он смог незаметно перебраться на мою кушетку, заставило сердце забиться чаще. Получается, гипноз подействовал, а я и не заметила. «Видишь?» — улыбаясь, спросил он и протянул на раскрытой ладони горящий огонек. «Не бойся, попробуй его взять». Я подняла руку, решив, что началось обучение. Хотя как связаны магия огня и медитация? «Жжется», — прокомментировала, попытавшись дотронуться до огонька. «Сильно. Неприятно. А так, ладонь Мстислава окутал воздушный поток, внутри его пламя стало ярче. Дотронься, теперь жечься не будет». Я сразу поверила ему, будто по-другому и быть не могло. Прикоснулась пальцами к воздушному завихрению, ощущая легкое покалывание и пьянящее чувство восторга. Я не просто видела магию, я практически держала ее в руках. Мстиславу, наверное, надоела моя нерешительность, а может, глупая улыбка на лице, он взял мою руку и прижал к своей ладони, на которой пылал огонек в воздушном коконе. Я боялась обжечься, но ничего подобного не произошло, только вихрь начал разрастаться, опутывая обе наши руки и продолжая ползти по ним. «Страшновато, могу вам сказать. Марго, верь мне», — мягко улыбнулся он, заметив панику в моих глазах. «Неужели не знает, что даже родным сложно доверять? Что уж говорить обо всех остальных людях? Но в одном прав, надо решить для себя, верю я Мстиславу или нет. Маг, конечно, та еще язва, но есть в нем неоспоримое качество, которое мне всегда нравилось в мужчинах. Он не разбрасывается словами и обещаниями. Так что если не верить ему, то кому тогда верить?» Я расслабилась и перестала сопротивляться магии, позволив ей сначала захватить всю мою руку, потом тело. Казалось, воздух звенел вокруг меня, заставляя с детским восхищением взирать на происходящее. «На сегодня хватит», — подмигнул мужчина, и вся та магия, что была вокруг меня, сжалась в шар на его руке. Я и ойкнуть не успела, как шарик устремился в мое солнечное сплетение. «Что? Опять? Марго, просыпайтесь!» Голос черного властелина был ласковым и участливым, прям как в моем сне. «А почему вы не предупредили насчет гипноза?» Встряхнула я головой, прогоняя сонную одури. «Похоже, все-таки уснула. Еще бы знать, когда это произошло. Сразу во время гипноза или все же тот разговор состоялся?» «Спросить. Это не гипноз, Марго. Я вам ничего не внушал. Состояние быстрого сна характеризуется повышенной активностью головного мозга и снижением сопротивляемости к магическому воздействию извне. Хочу сделать акцент на том, что последнее касается только необученных или латентных магов. Поэтому именно на границе сна и яви появляется способность к ускоренному обучению. Если не верите мне, я найду ментального мага, он подтвердит мои слова». Почему-то Мстислав болезненно воспринял мой вопрос. «Не надо, я вам верю», — улыбнулась, размышляя о том, что он может привести ко мне хоть уборщика, я все равно не сумею проверить его слова. Во всяком случае, не в ближайший год. Эх, все-таки сон и обучение. А я надеялась, что это предлог, чтобы побыть со мной наедине. Хотите почувствовать источник? Задал провокационный вопрос маг, не пряча лукавые искорки в глазах. Давайте, согласилась я, решив, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. Правда, овцой у меня был не Мстислав, а сама ситуация. Он же не виноват, что моя магия его интересует больше, чем я сама. Мужчина в лучших традициях черных властелинов коварно улыбнулся и накрыл мою грудь своей ладонью, на долю секунды вызвав легкий шок. Это как вообще понимать? Я только смирилась с тем, что не привлекаю его как женщина, а он сейчас с одним движением разрушил не только мои выводы, но и самообладание. У него совесть есть. Это же надо додуматься, хватать одинокую женщину за грудь. Неужели не боится неадекватной реакции? И это я не о возможной пощечине говорю. Но тут под его рукой начало образовываться тепло, искрящееся, пульсирующее, оно разрасталось, и вот уже охватило все мое тело. На меня сошло знакомое чувство полета, а еще появилось узнавание, как если бы со мной такое происходило не раз, во сне. Да, именно так я чувствовала себя в детстве, летая в сновидениях, а еще недавно от магии Мстислава. Или она была моей. Пока почувствовать источник вы можете только с чужой помощью, но еще 3-4 занятия, и у вас это будет получаться самостоятельно. Спасибо, сказала я, смотря на мужчину. Что еще ответить? Что магия мне не нужна. И обидеть человека, который явно старался, это было видно по его глазам. Мой успех он воспринял как свой собственный. Хотя он таким и был. Но право слова, лучше бы поцеловал. Можно было бы проверить книжную истину, что и поцелуи могут окрылять. В моей практике такого не случалось, влюбилась я всего один раз, но и тогда от поцелуев не теряла связь с реальностью. В то же время не могу сказать, что мне не нравилось. И ведь надо только протянуть руку, обхватить его за шею и притянуть к своим губам. Должна же быть хотя бы малюсенькая компенсация за потраченные нервы. А то такими темпами придется идти лечить их к Андрею. Уверена, он не откажет. Кто там говорил, что мысль материальна? Хлопайте в ладоши и радуйтесь, вы были правы. То ли магия повлияла, то ли мужчина увидел желание в моем взгляде, но вот он уже медленно склонился ко мне. Его глаза искрились серебром, заманивая своим светом в ловушку мою душу. Мягкое касание наших губ, нежное, мимолетное и практически невинное, но сердцу ничего не объяснишь, оно уже пустилось вскачь. Глупое, чему ты радуешься? И как это понимать? Вырвалось у меня из-за разрывающих душу двойственных чувств. С одной стороны, забытое ощущение влюбленности, нагрянувшее нежданно-негаданно, с другой, досада, если поцелуй всего лишь следствие моей магии, а точнее, спонтанных проявлений способностей, в книге об этом писалось очень много и подробно. В частности, предлагалось обращать внимание на спонтанные всплески, потому что они бывают только у магов, у которых пробудился дар, и они же показывают, к какой направленности в магии человек предрасположен. Похоже, у меня все-таки ментальные способности. Мстиславу мой вопрос не понравился. Ну хоть не вздрогнул и не стал делать вид, что вообще не понимает, как такое могло случиться. И на том спасибо. Дайте подумать, Маргарита Васильевна, язвительно произнес он. А на что, по-вашему, это похоже? Ответ не знаю не принимается. То есть гипноза и этих ваших магических штучек вам мало, вы мне еще и допрос решили устроить. Возмутилась я, поражаясь наглости некоторых индивидуумов. Магических штучек. Так вы думаете, что все дело в магии? И я не могу поцеловать женщину просто потому, что она мне симпатична. Настало время негодовать черному властелину. Вот сами и ответьте на свой вопрос, поднялась я с кушетки. А то как-то неудобно ругаться лежа. А чтобы вам было легче это сделать, напомню, Мы с вами обращаемся друг к другу на «вы». Не так давно вы хаяли мой характер и обвиняли в меркантильности. И напоследок, если вы только через месяц нашего знакомства разглядели, что я симпатичная, то это точно работа магии или окулиста. До свидания, Мстислав Федорович, меня ждет работа. Я гордо прошествовала к двери, но была остановлена вопросом. Значит, вы согласны? На что? Резко обернулась, чтобы лицезреть насмешливо улыбающегося мужчину, который уже успел улечься на мою кушетку и закинуть руки за голову. На свидание. Разве сейчас мы не об этом говорили, Марго? Так как насчет театра? Как ни в чем не бывало, произнес Мстислав. Мне надо подумать. Уверена, месяца на раздумье хватит, ответила я с кривой улыбкой, жалея, что нет возможности чем-нибудь кинуть в черного властелина. Что поделаешь, мы, женщины, так легко остыть после ссоры не можем. Замечательно. Тогда я закажу 2 билета на 1 из дней карнавала. Балет или спектакль. Вот и как с ним разговаривать. Убила бы. Но тогда не попаду в театр, а я там уже 100 лет не была. Да и сердце предательски радовалось. Со всех сторон обложили, но я так быстро не сдамся. Нет. Тогда пойдем на оперетту. Из зала для медитации я вышла молча, но сдерживать улыбку мне все же не хватило сил. Судя по тому, что Мстислав выглядел очень довольным жизнью и собой, мою смену настроения он заметил. И ведь угадал, зараза, на оперетту я пойду с удовольствием. Глава 8. Я медленно шла по коридорам академии, лавируя между спешащими на завтрак студентами и размышляя о том, что утро не всегда мудренее вечера. Еще вчера у меня было 2 ухажера, а сегодня ни одного, и все из-за какого-то недоразумения, имя которому Андрей. Вот что ему вчера мешало подождать до дома и уже там выражать свои эмоции. Нет, ему не терпелось сообщить мне, что Мстислава вечером не будет и дом в нашем распоряжении. А сделал он это весьма неоригинальным способом, подкараулил у ворот академии, подхватил в свои могучие лапы и расцеловал в обе щеки. Он-то метил в губы, но у меня реакция хорошая, жаль только, запоздалая. Ритуля, мы сегодня одни, пойдем домой, кофе выпьем, просто сиял от счастья физрук, совершенно не заботясь о моей репутации и все еще пытаясь облобызать меня на виду у редких прохожих. Андрей, ты с ума сошел, прошипела я, в порыве эмоций назвав его на русский манер. Поставь меня на землю, люди же кругом. Рано, а то вдруг еще не все поняли, что вы спите вместе, раздался за спиной язвительный голос черного властелина. Черт, специально, что ли, следил? Или это Андрей подстроил? Так сказать, торопился застолбить территорию. Вот только я в таких играх участвовать не собираюсь. Мстислав, это... «Спасибо за все, но мы с Ритулей сами разберемся в наших отношениях», — хмуро произнес физрук, ставя меня на тротуар и поправляя на мне платье. А я, как всегда, злилась на обоих, потому что они выдавали желаемое за действительное и ни один не удосужился спросить мое мнение. Так что, как бы меня ни подмывало опровергнуть слова Мстислава, я стиснула зубы и промолчала. «Если я ему на самом деле нравлюсь», наличие соперника его не остановит, а если это очередная блажь на тему, как отвадить от меня Андрея, то мои оправдания не помогут. Ну да, и это говорит человек, которого жизнь ничему не учит, скривился черный властелин. Маргарита Васильевна, не забудьте, что студенты обязаны ночевать на территории академии и в 8 вечера ворота закрываются. Не опаздывайте, если не хотите загреметь на месяц на общественные работы. «Я учту, Мстислав Федорович», — ответила с той же ядовитой интонацией, что и он, прощаясь в душе с опереттой, на которую мне не суждено попасть. А потом была дорога к дому Андрея и разговор с ним. Пришлось прямо сказать, что хоть он мне и нравится, но в наши годы нет смысла размениваться на неперспективные отношения. Ему действительно лучше познакомиться с нормальной женщиной, создать семью, пока не поздно, родить детей. Андрей обиделся, решил, что это Мстислав промыл мне мозги, и в чем-то был прав. Я заявила, что мы можем остаться друзьями, а если ему неприятно видеть меня в своем доме, готова перестать у него работать. Похоже, своими словами я задела его сильнее, чем думала. Сегодня утром Андрей гонял нас так, что я успела несколько раз попенять себе за честность. Если так и дальше пойдет, я либо стану олимпийским чемпионом, либо сдамся физруку со словами: «Андрюша, я ваша навеки». Еще и Лика подлила масла в огонь, когда после тренировки довольно громко и сочувствующе спросила у меня: «Вы поссорились?» «Да». «Стоит ли говорить о том, какими взглядами меня одарила вся группа?» А мерзавец Радован ехидненько так заметил, что нормальные мужики всегда страдают из-за вредных баб. При этом он одарил проникновенным взглядом Яну, которая побледнела и поспешила спрятаться за девчонок. Вот же мелкий гаденыш, так и не оставил ее в покое. Надо будет сегодня узнать, что между ними происходит, и решить, нужно вмешиваться или сами справиться. Я медленно ползла в сторону аудитории, на завтрак решила не ходить, от сильных физических нагрузок меня мутило, а если бы поела, могло и стошнить. Проходя мимо приоткрытого кабинета, услышала знакомый голосок Радована: «Противный пацан, похоже, опять к кому-то клеился». Я так и не смогла понять, это он к Яне неравнодушен или ко всем симпатичным девчонкам. То с одной демонстративно целуется, то с другой, но нашу девочку все равно цепляет. Видимо, она единственная ему отказывает. «Придешь ко мне в комнату после отбоя. Даю тебе последний шанс сделать это самой. Или ты сегодня станешь моей женщиной, или завтра будешь общей. Выбирай, Яночка», — нахально заявил выродок. Я распахнула дверь в тот момент, когда этот малолетний мерзавец слюнявил губы испуганной девушки, а его подпевалы мерзко хихикали рядом. «Ах ты, гаденыш!» Заскочила я в кабинет, оттолкнула одного из пацанов и схватила Радована, как провинившегося щенка, за ухо. «Ты что творишь? Девчонку насиловать собрался? Это надо же, вырастили родители ублюдка на свою голову. А ну живо к ректору. Яна, ты иди в свою комнату, но в следующий раз надо кричать и звать на помощь. А вас, будущие уголовники, я запомнила. До конца года будете туалеты зубными щетками драть. Ты истеричка», — попытался вякнуть испуганный Радован. «Паст закрыл, щенок, а то ухо оторву». Я крутанула упомянутый орган так, что парень взвыл и уцепился за мою руку. Оказался бы он посильнее, сумел бы вырваться и убежать, но Радован был 16-летним дохляком, которого, судя по всему, никогда не били, и он растерялся. А у меня маникюр и моральное преимущество, так что до ректора мы добрались с предельной скоростью. От нас шарахались, на меня смотрели с ужасом, но я на волне негодования ничего не замечала. А слова Радована, что он мне еще покажет, что его отец меня убьет, и прочую туфту, я просто пропустила мимо ушей. «Вениамин Савельевич, у вас академия для уголовников». Втолкнув Радована в кабинет ректора, влетела следом, заставив хозяина кабинета отшатнуться от раскрасневшейся Лидии. «Хотя о чем я спрашиваю? Еще бы у вас по академии насильники не ходили, если вы всякими непотребствами в своем кабинете занимаетесь. Хоть бы запереть дверь потрудились. Лидия, я была о тебе лучшего мнения». Девушка со слезами на глазах выбежала из кабинета, а мужчина с красным от ярости лицом попытался подобрать слова для ответа. «Маргарита Васильевна, что вы себе позволяете? Я сейчас же вызываю охрану», — заорал отдышавшийся ректор, спешно поправляя рубашку и занимая свое место за столом. Конечно, он же должен был спрятать доказательства того, что Лидия его интересует не только как работник. «Вызывайте». Я толкнула Радована в одно из кресел, пресекая его попытки к бегству. «И полицию сразу. Потому что на вверенной вам территории мною только что было пресечено преступление. Вот этот малец принуждал свою однокурсницу к сексу, шантажировал ее и обещал отдать на расправу своим подпевалам. Это была шутка», — вякнул парень, немного осмелев. «Шутка — это когда смешно, а не когда девушка чуть ли не сознание от страха теряет. И вообще, молчи, оправдываться будешь перед следователями. Все им расскажешь, как и почему ты издевался над Яной. Девушка уже от тени своей шарахается, боится из комнаты выйти. Теперь я знаю почему, слегка преувеличила, решив припугнуть Радована и заодно ректора. Маргарита Васильевна, Вениамин Савельевич заметно струхнул, видимо, понял, что ему грозит, если скандал выйдет за пределы академии. Я уверен, вы все неправильно поняли. Зачем Радовану насиловать какую-то девушку, если они сами на него вешаются? Может, все было как раз наоборот, а вы не разобрались? Наоборот, это как? По-вашему, это она угрожала бедному мальчику насилием, если он не придет к ней после отбоя? Нет, но вы же, наверное, не слышали весь разговор. Уверен, есть разумное объяснение. Радован нам сейчас расскажет, что происходило, и мы все выясним без полиции. Вот увидите, все не так страшно, как вы рассказываете. Возможно, вы поймете, что погорячились. Ректор лебезил, улыбался мелкому гаденышу, который все больше задирал нос. Да вас слушать противно, Вениамин Савельевич. Вы готовы растечься медом перед этим прыщом только из-за положения его родителей. Вас же совершенно не заботит, что девочка и дальше будет подвергаться домогательствам. А что потом, когда он ее изнасилует? Скажете, что она сама захотела. Все что угодно сделаете, только бы угодить папочке этого гаденыша. Неужели до вас не доходит, что когда-нибудь вот это, последовал красноречивый тычок в Радована, вырастет, а с ним и его друзья, которые стояли рядом и смотрели, как он глумится над Яной. Смотрели, отпускали пошлые шуточки, смеялись, но ни один не заступился, не сказал, что это неправильно. Вот станут они магами, сильными, с деньгами и связями. Люди, которым не писан закон, для которых важны только свои желания. Сегодня он хочет девочку, которая ему не единожды отказала, а завтра захочет стать королем. Интересно, и что же сможет остановить человека без чести и совести на пути к собственным желаниям? Потакая таким малолетним мерзавцам, вы ставите под угрозу будущее своей же страны, своей семьи. Потому что одно-два поколения подобных ему, и в стране начнется анархия. Меня уже откровенно несло, в памяти всплыли прошлые обиды на несправедливость бытия. Ректор съежился в своем кресле и смотрел на меня уже со священным ужасом в глазах, постепенно во взгляд начала просачиваться обреченность. Похоже, он прощался не только со своим теплым местом, но и с головой. Радован, еще недавно сидевший с самоуверенным видом, теперь старался слиться с мебелью и потихоньку сползал под стол. Я на мгновение возгордилась, что мне удалось толкнуть такую прочувствованную речь, что даже до мальчишки что-то начало доходить. Но все разрушила всего одна фраза, сказанная за моей спиной невозмутимым голосом с остальными интонациями, когда я закрыла рот, чтобы перевести дух. Что ж, несомненная правота в словах Маргариты Васильевны есть. Но при чем здесь мой сын? Медленно обернулась, как единственная, стоящая спиной к входной двери, уже зная, кого там увижу. Черт, вот теперь меня точно посадят, потому что оскорбление королевской семьи, это серьезно. Красавец Эдуард в сопровождении двух телохранителей прожигал нашу компанию тяжелым взглядом. Похоже, он уже мысленно подбирал для нас с Вениамином Савельевичем могильные плиты. «Ваше Величество», — вскочил со своего места ректор, обливаясь потом и ощутимо заикаясь. «Уверен, здесь какая-то ошибка и ваш мальчик ни при чем. Маргарита Васильевна просто слишком рьяно исполняет свои обязанности куратора по воспитательной части. Ошибки никакой нет, Ваше Величество», — проговорила я, не скрывая своего разочарования. «Подумать только, у такого мужчины сын мерзавец. А это значит только одно. Сам он вряд ли лучше». Радован уже не первый раз издевался над одной девушкой, что было замечено мною лично. Он ее оскорблял, подвергал риску ее здоровья, а сегодня потребовал, чтобы она пришла к нему ночью и стала его женщиной. А если не придет, угрожал устроить ей групповое изнасилование с участием своих подельников. Я понимаю желание Вениамина Савельевича замять скандал, но вы как отец обязаны знать, чем занимается ваш отпрыск. Налицо явные недоработки в его воспитании и непонимание того, что своим поведением он в первую очередь дискредитирует вас как короля. Думаю, вам как взрослому и умному человеку не надо объяснять, какая буча может подняться, если эта история просочится в прессу. Радован. Эдуард окинул своего сына раздраженным и отнюдь не любящим взглядом. Парень побледнел еще больше, но в глазах появилось упрямство. Уверена, сейчас начнет доказывать, что ничего подобного не было. Вениамин Савельевич. Влетела незнакомая женщина в кабинет ректора. Она только чудом не врезалась в короля, и то только потому, что ее перехватили телохранители. Но тетку было не так просто остановить. На Эдуарда она даже не обратила внимания, что само по себе странно. «У нас ЧП. Попытка суицида. Девочка без сознания, еще час, и придется вызывать целителя из центральной больницы. Боже ж ты мой, что будет, Яночка?» Первым сообразил парень, вскочил на ноги и бросился к выходу. На нем не было лица, если раньше я сомневалась в том, что служило первопричиной его гадкого отношения к девушке, то теперь знала точно, мальчишка в нее влюблен. Но в силу избалованности и эгоизма ее отказ воспринял как личное оскорбление. «Радован, вернись!» — рявкнул король, но сын его не услышал, а может, не захотел. Лицо монарха скривилось от злости, и он отдал распоряжение одному из телохранителей. «Проследи за ним, к девчонке не пускать!» «Ваше Величество!» – ахнула тетка, хватаясь за сердце. Она только после слов Эдуарда заметила, что здесь король, а это явно неспроста, и без магии тут не обошлось. Что это может быть? Искажающий амулет, или король-ментальный маг, как я и думала. «Вернитесь к пациентке», – холодно произнес монарх. «Сделать все, чтобы она выжила. И если я говорю сделать все, это значит, что ее смерть отразится не только на вашей совести, но и на благосостоянии вашей семьи. Расходы по привлечению посторонних специалистов я оплачу. И, надеюсь, вам не надо напоминать, что разглашение государственных тайн карается пожизненным тюремным заключением». Женщина побледнела и в предобморочном состоянии, все еще держась за сердце, поспешила в лазарет. Ректор хватал ртом воздух и так и не прокомментировал эмоциональную тираду своей подчиненной. Хотя, что тут еще можно было сказать? Даже я понимала. Попытка суицида – дело серьезное, и одними проверками тут вряд ли обойдется. Я тоже хотела пойти в лазарет, втайне надеясь, что это случайность и счеты с жизнью хотела свести не Яна. Но не успела сделать к выходу даже нескольких шагов, как была остановлена прямым распоряжением монарха. «Маргарита Васильевна, присядьте, и вы, Вениамин Савельевич, у меня к вам будет ряд вопросов». Тон короля не обещал ничего хорошего, но перед тем, как размазывать нас с ректором, Эдуард обратился к последнему оставшемуся телохранителю. «Проконтролируй, чтобы нашему разговору никто не помешал, и свяжись с напарником, пусть докладывает обо всех передвижениях Радована. Любую глупость с его стороны, пресекать». Кивок сурового невозмутимого мужика, и вот он уже закрыл двери кабинета с обратной стороны. «А теперь я хочу знать во всех подробностях, что произошло и кто при этом присутствовал. Начнем с вас, Маргарита Васильевна, как с непосредственного свидетеля», обратился ко мне Эдуард, садясь напротив. Было понятно, что он хочет знать, получится замять это дело на начальном этапе или ему придется подключать специальных людей. Наверное, можно было бы порадоваться, что меня, скорее всего, не убьют как ненужного свидетеля, если бы не шанс загреметь в тюрьму за оскорбление королевского сынка. Я не стала ничего смягчать или преувеличивать, рассказала все как есть, не пропустив и случая на тренировке. «И что вы как куратор по воспитательной работе предлагаете?» Сдалей сарказма спросил у меня монарх, глянув при этом на ректора. Не надо было быть слишком умным или внимательным, чтобы понять. Ложь Вениамина Савельевича король заметил. Как поступить с Радованом и его друзьями? А что по этому поводу говорит закон? Спросила я, потому что к наказанию королевского отпрыска не хотела иметь никакого отношения. Доведение до самоубийства приравнивается к попытке убийства. Если жертва умрет и будет доказано, что Радован все сделал осознанно и намеренно, его ждет пожизненная каторга. Если девушка останется жива и случившееся не нанесет серьезного вреда здоровью, до 5 лет лишения свободы с дальнейшей ссылкой на неосвоенные земли. Его друзьям грозит меньший срок, но с карьерой и комфортной жизнью в столице им придется проститься, потому что их тоже сошлют. Хотите, чтобы всех наказали по закону? Поинтересовался Эдуард, как будто речь шла не о его сыне. Но, взглянув в глаза королю, я проглотила слова согласия, уже готовые сорваться с моих губ. Пусть я прослыву параноиком, но интуиция подсказывала не верить обманчивой лояльности монарха. Мое желание или нежелание никоим образом не повлияет на конечный результат этого дела. Я не понимаю, к чему этот вопрос, Ваше Величество. Холодно спросила, стараясь не допускать в свой разум и тени эмоций. Что там Мстислав говорил о ментальных магах? Большинство из них эмпаты и могут считывать поверхностные мысли. Если так, то есть возможность скрыть мое истинное отношение к правящей верхушке. Не скажите, Маргарита Васильевна, чуть улыбнулся мне Эдуард. Сейчас вы представляете интересы жертвы, поскольку этого не могут сделать ее родители или она сама. Да и кому, как не вам, куратору по воспитательной части, своими глазами видевшей развитие событий, принимать решение о наказании провинившихся. Я бросила убийственный взгляд на ректора, если жива останусь, он мне за куратора ответит. Я с него стребую заработную плату, комнату с удобствами в специальном общежитии для молодых практикантов, личный кабинет, а еще, дотацию на методические материалы и прочие нужные для воспитания подрастающего поколения вещи. Он, гад, еще не рад будет, что так меня подставил. Вениамин Савельевич дураком не был и мой взгляд понял правильно. Но вот чего я не ожидала, так это увидеть мольбу о помощи в его глазах. И как это понять? Вряд ли его заботит благополучие Яны или мое будущее, а значит, он боится, что я своим ответом могу утопить его. Похоже, кто-то мне еще и компенсацию за потраченные нервные клетки должен. Сложное решение, начало я издалека, проверяя на прочность терпение ректора. В чем смысл наказания? Чтобы человек осознал свой проступок и больше никогда подобного не повторял. Практика судопроизводства говорит о том, что процент рецидивов у преступников-подростков тем выше, чем больше времени они провели в местах заключения. И наоборот, те, которые отделывались условным наказанием, намного реже возвращались к своему преступному прошлому. Но это не кража или пьяная драка, а у нас куда более серьезное дело. Конечно, ломать жизнь детям не хотелось бы, но вы уверены, что они не воспримут отсутствие наказания как факт узаконивания вседозволенности. Никто об этом не говорит, влез ректор, сообразивший, к чему я клоню, и уцепившийся за мою идею, как утопающий за соломинку. Наказать надо обязательно, но в соответствии со степенью виновности и уставом Академии. Никто не спорит, что дело серьезное и требует всестороннего разбирательства, но я уверен, мы справимся своими силами. На кухне всегда не хватает рабочих рук. Да и двор у нас большой, есть где развернуться с метлами. Ну не знаю, как-то это мелко. Даже чистка нужников в течение года выглядит куда более внушительно. Усмехнулась я, наблюдая за реакцией Эдуарда. Похоже, мое предложение ему понравилось, и он мысленно поставил плюсик или галочку напротив моего имени. Будем надеяться, желание избавиться от меня у него поубавилось. Несмотря на отсутствие определенности в будущем, жить мне все же хотелось. Вот только как на это отреагируют родители мальчиков. Я сам с ними поговорю. Значит, решение принято, Друзья радовано до конца учебного года чистят общественные туалеты. Вениамин Савельевич, сегодня же составьте с Маргаритой Васильевной список виновных и отправьте мне. И, пожалуйста, выдайте им нормальный инвентарь, а не зубные щетки. Вы не против, Марго? Позволил себе улыбку король. Мимолетную, светлую, очаровательную. Явно выверенную, отработанную и способную произвести нужное впечатление на женщину. Но я так понимаю, для Радована вы хотите другого наказания. Нет, он ваш сын, и его поведение – прямой упрек вам. Извините, ваше величество, я понимаю, у монарха много государственных дел, большая ответственность, но за воспитание детей отвечают родители. Я не сказала прямым текстом, что он плохой отец, но, судя по тому, как поперхнулся от моих слов ректор, это было и так понятно. Вы правы, Марго. Я был раздавлен смертью жены, пытался забыться в работе и уделял мало внимания своим детям, с долей пафоса произнес Эдуард. Или мне показалось, лицо серьезное, в глазах притупившаяся скорбь из разряда одинокий раненый волк в поисках своей волчицы, но почему меня так и тянуло сказать? Не верю. Вроде в роду Станиславского не было, но еще не поздно. Устав Академии уже несколько сотен лет не менялся, а в качестве наказания для особо провинившихся в прошлые века использовали розги. Ваше Величество, но порка, это не педагогично, побледнел ректор. Бедненький, у него сегодня прямо день потрясений. Зато дешево, надежно и практично, вырвалось у меня непроизвольно. Но я тоже против телесного наказания, во-первых, из-за возраста, в 16 это только озлобит, во-вторых, кто будет исполнителем. Насколько я помню законодательство, избиение члена королевской семьи, прямой путь на каторгу. Исполнителем буду я, судя по знакомому упрямству в глазах мужчины, он уже все решил. Зря я думала, что Радован не похож на отца, общие черты у них все же имелись. А вот средним ростом и худощавостью парень явно пошел в мать. Что ж, он ваш сын и вам решать. Пожалуй, я плечами, мнение свое высказала, а дальше меня это не касается. Но раз уж мы собрались здесь по такому вопросу, то стоит подумать и над проблемами, которые привели к этой ситуации. О чем вы, Маргарита Васильевна? Явно из вежливости спросил Эдуард. Я бросила победный взгляд на ректора, который не ожидал от меня такой подлянки. У детей слишком много свободного времени, и они не знают, куда его девать. Если их занять, то и проблем будет меньше. Больше конкретики, Марго, чуть раздраженно произнес король, похоже, он считал, что и так потратил на нас много нервов. Клубы по интересам. Мальчикам обязательно добавить вечерние тренировки, чтобы у них не было ни времени, нежелание думать о девочках. Для прекрасной половины организовать, например, кружки по домоводству. Чтобы девушки собирались, учились готовить, печь, шить. В принципе, клубы могут быть разными, для тех, кто любит читать, петь, танцевать, но посещение их должно быть обязательным. Это не только займет свободное время студентов, но и сплотит коллектив. А если еще добавить состязательный момент, командные игры между клубами и награждение лучших, то это увеличит заинтересованность детей. Одобряю, одним словом утвердил мое начинание монарх. Что ж, теперь Вениамину Савельевичу придется брать меня в штат куратором по воспитательной части. Спасибо, Ваше Величество, улыбнулась я искренне, потому что готовилась добить ректора окончательно. Но вы же понимаете, что любое новшество – это расходы. Составьте смету и передайте Мстиславу, он внесет ее в бюджет, поднялся Эдуард, показывая, что разговор окончен. Мы с ректором тоже встали. Я уже потирала руки, предвидя моральную расправу над Вениамином Савельевичем, но король со мной прощаться не захотел. Марго, проводите меня в лазарет, а заодно и поделитесь другими вашими идеями. Глава 9. О чем вы хотели узнать, Ваше Величество? Спросила я, едва мы покинули приемную. Надо было видеть глаза Лидии. Мало того, что Эдуард позвал меня с собой, так еще и руку галантно подал. Так что я шла по коридору под руку с королем. Умереть и не встать. Вот только радости внимания монарха мне не добавило. Ну не верю я, что люди его уровня увлекаются студентками-попаданками. А значит, он преследует какую-то цель, которой я не знаю. Эдуард, поправил меня мужчина, мягко улыбаясь, будто мы просто прогуливались, а не шли в лазарет, где, возможно, умирала девушка. Конечно, это же не его ребенок. Такое отношение меня порядком раздражало, хотя для себя я так и не решила, что было бы хуже. Равнодушие или лицемерное участие. Или вы успели забыть мое имя, Марго? Ну что вы, Эдуард, вас я не забуду, даже если захочу, съехидничала в ответ. И почему же? В голосе монарха прорезались стальные нотки. Фи, кто-то, оказывается, не любит шуток. Мне еще в конце года сдавать экзамен на знание государственной истории, с доверительными интонациями произнесла я, понизив голос. Думаете, получу хорошую отметку, если забуду имя действующего короля? Эдуард рассмеялся, громко, заливисто, будто я отколола самую лучшую шутку всех времен и народов. Честно признаться, я была слегка обескуражена и поведением монарха, и своим к нему отношением. Я впервые стояла перед такой дилеммой. Рядом находился идеальный образчик мужчины, но меня к нему не тянуло, причем совсем. И ведь всем хорош наш король. Красивый, высокий, умный, обаятельный, а уж как мы замечательно смотрелись вместе, заметила в одном из зеркал, когда проходили через фойе. Но чего-то ему все же не хватало. Какой-то милоты, что ли? Русской же женщине надо, чтобы сердце сжалось от умиления или жалости, а лучше от всего сразу. Короля же жалеть на получалось. И милым его назвать тоже было нельзя. Вот черный властелин в своей неухоженности и язвительности на фоне отсутствия личной жизни был очень милым, особенно когда улыбался. А такого большого и одинокого мужчину, как Андрей, просто так хотелось пожалеть и пристроить в надежные заботливые женские руки. Марго, не сочтите за бестактность, но у вас такое лицо, что я просто не могу не спросить, о чем вы думаете. Витиевато произнес Эдуард. Вот, еще один недостаток, не люблю, когда заходит издалека, нет бы сразу спросить и не накручивать словесные круги. Размышляю о предопределенности и о том, что надо довольствоваться тем, что имеешь. Ушла я от ответа и поспешила перевести тему разговора. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Мне нужен ваш женский взгляд. Понимаете, мы с Радованом никогда не были близки, он рос замкнутым и эгоистичным ребенком. С младшим братом он не ладит, хотя у них разница всего полтора года, старшего сторонится. Единственный, кто мог найти к нему подход, это моя жена. Но потом она умерла, и характер Радована окончательно испортился. А вы не думали, что это всего лишь способ привлечь ваше внимание? Оба психолога, которых я нанимал для сына, так и сказали, скривился король. Вот только эффекта их занятия и рекомендации не дали. И что вы хотите от меня? Я не психолог. Если уж не справились профессионалы, что могу я? В детях я разбираюсь слабо, но если бы мне психолог сказал, что моему ребенку не хватает любви и внимания, то второго точно нанимать не стало бы. Так что это не у Радована плохой характер, это его отцу было совершенно наплевать, что со смертью матери ребенок потерял единственного человека, который его понимал. Люди к вам тянутся, Марго, особенно дети. Наш общий знакомый регулярно поставляет мне информацию обо всем, что происходит на территории Академии, заметив скептическое выражение моего лица, пояснил Эдуард. Даже Радован испытывает к вам некое уважение.